Побродив по городу еще немного, мы решили забраться в храм через окно. В каменных храмах очень часто есть отверстия в потолке, через которые должен проникать свет или выходить дым. К нашему счастью, именно первое мы и нашли, забравшись почти под самый потолок. Отсюда нам открылся прекрасный вид на огромный зал, который, будто был выдолблен в пещере. В его центре находилось капище с каменными идолами всех старших богов Асгарда. Там же, между статуями, был и исполинский пень, явно родом из Йетунхейма. На нем были начертаны десятки рун и магических кругов невероятной сложности. Вокруг пня был хворост, обильно смазанный китовым жиром, а под хворостом были банки с алхимическим огнем, очень огнеопасной штукой, которая похожа на напалм. Все это сверху было окроплено жертвенной кровью, которых, по идее, должны этой ночью съесть. Подготовка была более чем надежная, и единственное, что могло пойти не так, это если жрецы откажутся зажигать пень. На этот случай, я могу метнуть огненную стрелу или, чтобы надежнее, соорудить зажигательную гранату. Три гранаты были готовы уже через десяток минут, и в ожидании часа Ха я решил проверить руны на пне. На первый взгляд все было правильно, и на второй, и на третий, но меня все равно что-то смущало. К сожалению, выяснить, что именно меня смущало, времени уже не было. Луна подала сигнал о том, что кто-то идет, и мне пришлось ретироваться. Заняв позицию возле окна, мы дополнительно прикрылись пологом невидимости и стали наблюдать. Ритуал шел согласно учебнику до самого конца, но в конце часть жрецов схватила своих товарищей и связали их. Они требовали, чтобы дикая охота взяла свою жатву и окропила мир кровью. После чего, понятное дело, не стали поджигать пень, это было слишком очевидно, так что я просто запустил все три гранаты. Пень вспыхнул и стал пылать, но ничего не происходило. Сверившись с учебником, я ничего не понял, так как должны быть волшебные эффекты, и мана в воздухе должна бушевать, но нет. В этот же момент вломились воины и повязали оставшихся жрецов. Так как нужно было разбираться, я спустился и постарался им все объяснить, кто я и зачем тут нахожусь. Удивительно, но они меня выслушали и, проверив мой амулет грамоту, позволили заняться расследованием. Хотя это громко сказано, так как расколол полено, внутри которого была полость, в которой были выгравированы еще десятки рун, они сделали пень бесполезным. Пока мы раздумывали, что делать и как быть, на улице сгущались тучи и стали бить молнии. Выбежав туда, мы увидели, как по небу скакали десятки призраков, это и была дикая охота. Все в городе стали готовиться к битве, а я просто не знал, что делать. Мы подвели все отца. Долго думать нам не дал сам один, который появился в луче Бивриста. Он был одет в красный халат и красный колпак, ну, вылитый Дед Мороз. Не говоря ни слова, он пошел к пню и, увидев руны, сразу стал создавать монструозное заклинание. С его помощью он определил координаты, где должен быть настоящий пень, и находился он в 2 километрах на западе. Если верить карте, там был дремучий и непроходимый лес. Посмотрев на нас, он просто приказал нам отправляться туда и постараться завершить ритуал, после чего ни с того ни с сего дал небольшое объяснение про дикую охоту. Они драуги, созданные из Айнхерии, но сошедшие с ума. Весь год они запечатаны в пустоте Геннунгагапа и лишь на один день могут ее покинуть. Из-за этого один не может покончить с ними окончательно и приходится каждый год проводить ритуал, усиливающий печать. Не успел всятец рассказать что-то еще, как первый отряд мертвецов налетел на защитников города. Целились они во всеотца него, но один просто направил в их сторону гунгнир и дезинтегрировал мощным энергетическим лучом. К сожалению, призраки были бессмертны и уже через пару минут восстали и напали на ближайших воинов. Из-за своего проклятия они бессмертны и неуязвимы, справиться с такими сложно, но местные могли им как-то противостоять, что вызывало уважение. Отвлекшись на секунду, один стукнул своим копьем о землю и призвал Биврист. После вспышки появились 2 козла. Это были непростые козлы, а Тангниастр и Тангриснир, те самые, что тянут колесницу Тора. Еще секунда, и мы уже были на них, взмыв в небо. Как бы это ни было странно само по себе, но перемещаться на козлах по небу оказалось очень даже удобно. А какой открывался вид на города и села Мидгарда. С высоты птичьего полета все было таким миниатюрным. Чем-то это было похоже на вид из самолета, но в десятки раз лучше, а я не мог представить, что буду скучать по чему-то подобному. Путь занял всего 20 минут, и мы уже были на опушке посреди темного леса, укрытого снегом. Сориентироваться, куда нам надо было, просто, так как Луна услышала пение, которое скорее было похоже на вой. Именно в его сторону мы и отправились, и уже через пару минут обнаружили шабаш из ведьмы с Свартальфхеем. Они проводили свой ритуал и, немного подумав, а также почитав руны, написанные вокруг, я прекрасно понял, что они делают. Дикая охота не должна была нападать только на один город, и тем более целиться в Одина. Они взяли ее под контроль и направляют, к счастью, они слишком сосредоточены на этом, чтобы проверить результат, поэтому небольшое вмешательство могут и не заметить. Проведя анализ и попросив Ардиса помочь с расчетами, я вклинился в песню и добавил несколько рун и рунных цепочек. Это должно включить в дикой охоте режим берсерка и заставить сражаться друг с другом. В подтверждение моей теории рядом с нами материализовался один и молча стал рассматривать все происходящее. Он тихо сказал, что займется этим, а нам нужно идти в другую сторону, так как именно там находится полено. Мы вышли к лагерю, где ведьмы расставили свои палатки, и посреди него был нужный нам пень. Как я понимаю, они просто поменяли их местами еще до нашего прихода. Осталось проверить, нет ли каких-нибудь подлянок, и тогда можно будет его сжечь. Но не успел я ничего сделать, как на нас выскочил йольский кот. Это страшное существо размером с быка, которое, по преданиям, тоже обитает где-то вне миров, и только в ночь зимнего солнцестояния выходит в Мидгард. Сражаться с ним было сложно, и более того, это существо тоже оказалось неуязвимым из-за мгновенной регенерации. Так что, попросив Луну выиграть мне пару минут, я стал активно думать. Это мифическое животное, которое появляется раз в год, и оно явно никак не связано с поленом. Значит, что-то его удерживает здесь. Присмотревшись, я заметил красную нить на его шее. Колдовской ошейник – самый простой способ подчинить любое животное. Крикнув об этом Луне, я бросил морозное заклинание, остановив кота на пару секунд. Им хватило моей волчицы, чтобы перерезать нить. После этого кот выбрался из оков, посмотрел на нас, мяукнул и ускакал по своим делам. Отдышавшись, мы стали осматривать пени. К счастью, он не был испорчен, хотя это логично, им тоже как-то нужно было избавиться от дикой охоты, в конце концов. Через минуту к нам подошел один и одним взглядом воспламенил его. После этого он показал мне черно-белую нить, которая вела куда-то в небо или исчезала сразу после пальцев Одина. Это оказалось заклинание ведьм, которое вело в пустоту, к тому самому месту, где были заключены драугры. Смотря на нее, один раз сказал, что когда-то сам создал дикую охоту, набрав добровольцев. Они должны были стать щитом для Мидгарда, защищая его по ночам от любых угроз, но все это вышло из-под контроля. Теперь у него есть шанс все исправить, а также зацепка, кто может стоять за провалом его плана. Один на минуту замолчал, а после стукнул своим копьем о землю и перенес нас обратно в город, где уже почти убрали последствия битвы и готовились к великому празднику. Тут уже присутствовали и все старшие боги, которые контролировали процесс и, вероятно, тоже участвовали в битве. Начался праздник с всеобщего тоста за всяца, и под громогласно скол выпили. После был тост за Тора, и тут же все выпили под громогласный скол. После был тост за Фрик, и тут же все под скол выпили без слов. Вот после был тост за Браги, под него все стали произносить клятвы, что они сделают в новом году, а после со словами скол пили. Было много разных клятв, как полностью дурацких или наоборот серьезных, так и невыполнимых. Мы с Луной решили в этом не участвовать, у нас и так хватает всех нужных клятв на ближайшие несколько лет, нет смысла их дублировать. Под последние громогласные скол один дал команду музыкантам, и все сразу стали еще веселее. Столы валились от мясных блюд, которые нужно съесть за 3 дня и при этом до того, как выпьют все пиво. Самым волшебным моментом праздника было появление Игдрасиля, но не в виде ясеня, что накрывает Асгард, а в виде ели. Сейчас его правильнее называть не мировым древом или древом жизни, а ельским деревом. Так как вся тайная часть закончилась, стали прибывать и новые гости, среди которых была и вся наша банда. Мади со своей девушкой, Рахим и Алекса, а также Шира. Именно в этот момент нас сфотографировала Мист. Знатно мы тогда повеселились все 3 дня, а после один устроил мне марафон занятий на тему анализа артефактов и ритуальных элементов. В общем-то жизнь вернулась в привычное русло. В этот момент ко мне в кабинет зашла Рина и сказала, что меня ждет Риас с очередным требованием, просьбой какой-то идиотской идеи. Просто кивнув ей, я поставил фотографию на место и пошел к арке портала. Я уже скучаю по своей волчице, но ничего, еще немного она будет здесь. Часть 77. Проигнорировав учебу и демонов, я взял Ривнель и отправился в руины Ордена за ядром иллюзорных измерений. Оно находилось в подводной крепости, где-то посреди Тихого океана, что было абсолютно неважно. Главным был тусклый магический купол, который отделял нас от тысяч или миллионов тонн воды и защищал население. Проблема была не в нем, хотя его надежность меня тревожила, а в том, что Ривнель боялась глубины, и только поняв, где мы оказались, она побледнела. Я предлагал ей отправиться обратно, пока мы не ушли далеко от портала, но она сказала, что хочет посмотреть и даже подошла к куполу, чтобы посмотреть на красоту подводного мира. Мне было не до наблюдения за красотой, так как тут оказалась антимагическая аномалия, которая поглощала любую магию, выпущенную вовне, и даже из нас самих ее вытягивала. От этого мне даже подурнело на несколько минут, но я смог приспособиться. Обычно в таких местах всего лишь не восстанавливаются силы, но колдовать можно, а здесь магия утекает куда-то из заклинаний в процессе формирования. Проходить полосу препятствий только своими силами сложно и глупо, так что я попытался использовать броню, но она исчезала, как только я отходил от портала. Так происходить не должно было. По словам Драйга, все механизмы уровня Лангина достаточно стабильны, чтобы перемещаться в разломе между мирами, не говоря о простых антимагических зонах. Вероятно, проблема в незавершенности крушителя баланса, хотя все условия для его использования соблюдены. Стоит сосредоточиться на этой проблеме вместо обычной тренировки, так как без брони мне дальше может быть сложно, но сейчас не об этом. По итогу, чтобы иметь хоть какое-то преимущество, я решил использовать режим Йотуна. В нем я примерно на 30% сильнее по всем характеристикам. Ривнель, внимательно следившая за всеми моими действиями, была крайне удивлена и сказала, что теперь понимает, почему им приказали именно убить меня, а не вербовать. На это мне не оставалось ничего, кроме как пожать плечами. Идти по коридору, не сканируя все пространства перед собой с помощью магии, было некомфортно, но, к счастью, магических ловушек тут не было, а из механических работал только каждая десятая, и то с перебоями. Прохождение полосы препятствий стало не более чем прогулкой, но меня мучил один вопрос. Если с простыми механическими ловушками еще понятно, как справиться, то что делать с пропастью, где раньше явно был мост? Пока я думал, как перебраться, Ривнель высказывала свои мысли по поводу интерьера крепости Ордена, но тут была в первую очередь чисто полоса препятствий, а не жилое здание, так что это объяснимо. Нужно будет отвезти ее в разрушенную башню, а сейчас я ее просто бросил на ту сторону, и она аккуратно спланировала. Мне же пришлось использовать кольцо и создать нечто напоминающее хлипкий мост, который разрушился, стоило мне по нему пройти. Это, к счастью, было последнее препятствие, и дальше нас ждало пятиметровое металлическое яйцо. Кроме него, в комнате было три резных таблички, на которых были записаны координаты. Все они были подписаны и вели к модулям для улучшения возможностей иллюзорного пространства. Увеличение количества пространств, расширение возможностей внутри пространства и, главное, манипуляции со временем. Все это мне нужно. И если там не будет таких же аномалий, то просто пройду их в броне. Насчет таких же аномалий, ее источником, конечно же, было яйцо, которое поглощало магию, поддерживая купол. Если его убрать, то щит отключится. Обычно в подобных местах есть хотя бы батареи, но с учетом нагрузки, то вряд ли они дадут много времени. Думаю, на обратный путь у нас будет не более 10 минут. Ну, может, 15. Телепортироваться здесь невозможно из-за всех той же аномалии и ее последствий, которые останутся тут на долгие годы. План у меня был прост. Я отключаю и забираю яйцо, а после хватаю Ривнель, использую крушитель баланса Драйга и лечу к выходу на первой космической. Просто и надежно, хотя падшая была не согласна с этим, тем не менее выбора, как такового, не было. Чтобы отключить и убрать яйцо, ушло всего 5 минут. Кстати, батареи были прямо тут же, но они были настолько изношены, что 10 штук хватит минут на 12, и 2 из них я потратил, чтобы понять это. Призыв брони занял минуту. Схватив Ривнель, я, накопив десяток усилений, вложил все в щит и стал пробивать своим телом стены. Не везде так получалось из-за их толщины, но к вратам я добрался за 8 минут. Набор всегда занимал не менее 2 минут, так что мы успели застать, как вода разрушила древнее строение. Уже в башне я занялся установкой модуля иллюзорных измерений, что было достаточно просто. Пока мы с Ардисом занимались монтажом яйца, система слежения зафиксировала появление святой ауры в городе. Вначале я подумал, что появились две мои знакомые монахини, но нет, сигнал был от троих. Это были два обычных священника Ифрит, который явно их преследовал. Лично идти к ним сейчас я не хотел, думаю, пара часов ничего особо не поменяет, пока я закончу с установкой и разберусь с другими делами. Дело в том, что мне дали выходной при условии, что после я буду выходить на работу демона и успешно заключу хотя бы 2 контракта. Первый парень, который меня призвал, был идиотом, и он попросил силы, физической силы. Пара заклинаний, и он получил, что хотел. Второй был социофобом и попросил достать ему новый выпуск его любимой манги. Это было несложно. Пара иллюзий и внушений, после чего мне вынесли все нужное через черный вход, хотя это тоже заняло время. Закончил я, конечно, поздновато, но что говорится, вовремя, так как Фрид нашел одного из священников. Прилетев туда под невидимостью, я застал момент смерти священника. Фрид был явно недоволен слишком быстрой расправой. Даже экскалибура скорости было недостаточно, чтобы удовлетворить его. Я хотел бы спросить, почему сюда отправили такого слабого священника или почему он вообще все и так понятно. Он мог получить меч всего пару месяцев назад и вряд ли освоился, а с учетом того, что сюда пришлют и других носителей мечей, то и так понятно, что это подстава. Можно было бы нарушить все планы и просто убить Фрида сейчас, но это может иметь последствия. Оставлю его пока так, а когда он пересечется со вторым священником, тогда подумаю. Просто так отпускать его я тоже не буду и оставлю на нем маячок, а лучше несколько разных, и нужно будет записывать его перемещение, чтобы знать, где у него база. Утро следующего дня я провел над телами батареи, в смысле мучая преступников и отправляя их на перерождение. Ровно в полдень в городе появились 2 новых святых сигнала, и проверив, я убедился, что это боевые монахини. Мысль встретить их мне пришлось отбросить, так как это будет неинтересно. Так что я решил просто подождать звонка от Риас, но его не было. Дело в том, что вначале они как-то пересеклись с Соной и пошли в студсовет. Вот и что она делала в это время вне академии. Вечером же моя хозяйка отправилась попариться к Соне, и там же они стали обсуждать монахинь. Благодаря небольшому кристаллику в ее волосах, я слышал весь их разговор. Ничего нового и интересного узнать не удалось. Сона пересказала их разговор, и весь смысл сводился к ее невмешательству. Риас тоже не собирается в этом участвовать, но она уже стала строить планы на случай, если им придется это сделать. После они оставили тему монахини и стали обсуждать меня, мое неправильное поведение и то, что им со мной делать. Я лично перестал подслушивать, но попросил услышать Ардиса, и если там будет что-то важное, сообщить. По итогу ничего важного там не было, но если подытожить все это по основным вопросам, то я, козел, веду себя по-свински, но они обе будут бороться за меня. И если Сона рассматривала меня как серьезную прибавку к силе для своей команды, то Риас уже считала меня своей собственностью. Даже не знаю, что сказать, я ее вещь, ну она у меня за это еще получит, но не сейчас. Предстоящие события требуют полной сосредоточенности и содействия, тем более мне сейчас стоит заняться демонической работой. Я переместился в дорогую гостиницу и стоял перед самим Азазелем. Глава падших ангелов старательно отыгрывал какого-то раздолбая, который вызвал демона, чтобы не пить в одиночку. Я с радостью принял правила игры и выпив с ним, а после выпив и еще немного, и еще чуток. После этого вся конспирация полетела у нас обоих, и мы стали обсуждать магию и сверхъестественную политику. Азазель даже расстроился, так как хотел поиграть в таинственного незнакомца. Я, конечно, его заверил, что не буду рассказывать про него Риас, но он все равно остался расстроенным. После этого мы стали обсуждать все подряд, и чем-то это мне напомнило вечера в мастерской Одина. Мы также сидели, каждый занятый своим делом, и просто говорили о магии, рунах или артефактах. В таких разговорах можно узнать куда больше, чем в учебниках. Вот и тут главной темой для обсуждения стали священные механизмы, и тут я понял, насколько мало я о них знаю. Азазель дал мне несколько советов и даже пообещал поделиться своими исследованиями при следующей встрече. Просто так он их отдавать не собирается, но взамен я должен лишь позволить себя просканировать, так как до него дошли слухи о количестве механизмов у меня. Это, конечно, не лучшая идея, но если данные будут того стоить, то может я и соглашусь. После мы закрыли сделку и он отдал мне картину. Я уже собирался возвращаться домой, но меня позвали помочь с беглым демоном. Сам по себе демон был слаб и не пережил и пары попаданий световым лучом. Занимательно тут был хмурый и обреченный взгляд Кибы, которого никто не заметил. Хотя нет, вон Каника тоже на него смотрит одновременно с покерфисом и некоторой тревогой. Как она это выражает на лице, не понимаю, но хочу уметь так же. Ночью же Фрид нашел второго священника, и я выдвинулся, чтобы посмотреть и наконец решить, как действовать дальше. Убивать Фрида я не буду, так как это сильно поломает планы Кокобеля и, вероятно, ускорит их. Взамен этих сложностей, я бы мог выторговать у Ватикана какие-нибудь старинные магические артефакты и древние фолианты, но это вряд ли поможет мне стать сильнее. Ускорять или как-то менять предстоящие события мне не хочется, так как о силе падшего архангела ничего не известно. Дело в том, что в асгардских текстах архангелы описаны как очень сильные и страшные противники. Их сравнивают с сотнями и тысячами простых воинов, говорят, как о почти непобедимых существах. Я сильный, но мой диапазон пока это десятки воинов, максимум пара сотен, но не тысячи. Искать о нем подробную информацию сейчас слишком долго, и это же время я могу потратить на тренировки, а судить по тому же Азазелю невозможно. Во-первых, он ученый, и у него может быть много козырей. Во-вторых, он очень хорошо скрывает свою силу. Если бы специально не проверял, то не сразу бы понял, что это он. В теории крушитель баланса Драйга может дать мне нужный уровень силы, но он нестабилен. Полагаться на него сейчас опасно, и того смогли разобраться и там две проблемы. Первая – моя душа. Механизм не может адаптироваться и стабильно прирасти к ней. Вторая проблема – скорлупа, которая окружает Драйга и с помощью которой я его захватил. Если провести сейчас третий этап, то уже можно без страха и ограничений его использовать. А ведь еще нужно приварить последний механизм, а после него восстанавливаться. Но может в данных Азазеля что-то будет, иначе, как это решить кроме времени, я не представляю, пока что. Я уже собирался уходить, как из-за поворота вышел Киба и узнал Фрида, а после заметил, какой у него в руках меч. Кстати, а как и когда он сбежал в прошлый раз? В том смысле, что я его заморозил, пришли демоны, не трогали его, снаружи были демоны, а он все равно умудрился сбежать. Может у него спросить при следующей встрече, а то вдруг попаду в такую же ситуацию. Бой между ними был в основном не на мечах, а на взаимных оскорблениях. Вмешаться в него я не стал, пусть сами разбираются. И пропуская всю их болтовню и взмахи мечами, то с Фридом связались и запретили ему сейчас трогать демонов, заодно приказали отступить. Так что он слегка порезал нашего коняшку и как только тот упал на колени от боли, то использовал светошумовую бомбу и сбежал. Киба же через пару минут потерял сознание. Краткий осмотр показал полную несерьезность ран, так что я просто занесу его домой, а с утра пусть сам думает, приснилось ему это или нет. Большую часть следующего дня я провел, выкачивая энергию из бандитов и чуть не пропустил прибытие монахинь. Даже опаздывая, я не стал спешить, хотя Риас уже заверила, что ее семья в это вмешиваться не будет. До того, как они попрощались, я ворвался, распахнув двери, сразу обвинив всех в том, что меня не позвали, и то, что они пытались, но не смогли найти меня вообще, мелочь. Зиновия и Ирина стали смотреть на меня, как на восьмое чудо света, и смогли выдать лишь: «А ты что тут делаешь?» Такая банальная фраза, сама напрашивается на издевательство. «Это вы что тут делаете? Небось еще один Экскалибур потеряли и пришли ко мне за помощью. Как бы да, но мы не знали, что ты здесь, хотя ты вроде говорил, что держишь путь в Японию. Черт, а ведь какой шанс был тебя тут встретить, и еще в этот раз не один, а три Экскалибура. Артур, вы знакомы, и мы пытались тебя найти, дозвониться или связаться с помощью магии, но ты ни на что не отвечал». Ариналь отказалась говорить, где ты. Вмешалась немного обиженная Риас. Ну да, как же ее проигнорировали, а потом еще и обвинили. Так-то ей пусть лучше за вещами смотрит. Именно с этими монахинями я и путешествовал по Европе. У них уже тогда были проблемы, чтобы не потерять мечи, и они же устроили мне экскурсию по Ватикану. Еще мы участвовали в битвах, короче, мы хорошие знакомые, даже в некоторой степени товарищи. Понятно, что ты собираешься делать, как-то немного обреченно спрашивал Риас, будто не верила в мою усидчивость, какая нехорошая, что, а ничего, мы, конечно, знакомы, но о помощи у меня не просили, да и контракт у меня с тобой заключенный, с ними я его заключить не могу, вот и все, никто правда не запрещает мне на честном слове им помочь, но это к делу не относится, хорошо, я тебя услышала и вы, надеюсь, тоже, дорогие гости. Сказал Риас с нажимом и победой в глазах. «Да, мы все поняли, теперь нам стоит найти предателей и выполнить свое задание. Кстати, насчет этого, а это нормально, что против похитителей святых мечей отправили обладательниц этих самых мечей без какой-либо поддержки. Попахивает подставой, вам не кажется?» Задал давно интересующий меня вопрос, хотя ответ и так очевиден. «Сюда должны были отправиться два священника, тоже со святыми мечами». И вчетвером мы должны были справиться, но они не выходят на связь, вероятно, они уже мертвы. Я думал об этом и скорее всего ты прав, это подстава и в церкви завелась крыса. К сожалению и не выполнить приказ мы не можем, так что мы либо вернем реликвии, либо погибнем в попытке это сделать, вначале уничтожив свои мечи. Так Бог испытывает нашу веру. Вот произнесла Зиновия этот идиотизм и я даже не знаю, пожалеть ее или прибить. Чтобы не мучилась с такими рассуждениями, тут она заметила Асию и уже явно хотела сказать какую-то гадость, но я ее остановил, используя один забавный трюк. Я воссоздал эффект духовного давления из блича с помощью магии. Манипулировать им достаточно просто, для того чтобы надавить на кого-нибудь персонально, но к сожалению в бою он почти бесполезен. Нужно стоять и концентрировать все силы на цели, и у нее еще и должно быть меньше сил. Не успела Зиновия прийти в себя. Как повторяя мои движения в комнату ворвался Киба и вызвал обладателей святых мечей на дуэль. Они отмахнулись от него, так как он один, а их двое. Киба сразу же впал в ярость и уже хотел напасть на них просто так. Вот не имется ему, ну будем считать, что я мщу за невысказанные оскорбления в сторону Оси, так что я вызвался его поддержать и предложил Ирине сразиться. Кажется, с нашего знакомства Киба не радовался мне так сильно. Битву решили устроить прямо за старым зданием школы и не просто так на эту территорию наложено специальное поле, отпугивающее случайных зевак. В принципе, демоны тут и тренируются в основном. Разбившись по парам, мы отошли в разные стороны заднего двора и приготовились. Я решил использовать свою катану из закаленного зеленого льда, а то больно редко я ее достаю. Конечно, без энергии смерти она не ровня Экскалибуру, так что принимать удары на жесткий блок нельзя. Но так только интереснее. Приготовившись к битве, мы замерли в ожидании своеобразной отмашки от Риас. И после ее не очень громогласного в бой, мы скрестили мечи. Так как Ирина полагалась на ловкость и увороты, то мне нужно было быть быстрее нее. Для этого, я хотел наложить заклинание ускорения, но потом подумал, а почему бы просто не сразиться, проверить свои силы. Это оказалось глупой, а главное скучной идеей. Ирина куда лучше меня меняла дистанцию. Меняя катану на хлыст, я же был ограничен на Геннатой, катана и танта. В теории можно было бы использовать заклинание ледяного хлыста, но это не то. Совершив резкий скачок, я подошел максимально близко и, отведя ее меч силовым полем, наметил первое смертельное касание в шею. После этого она отскочила и, проверив, что я даже царапины не оставил, изменила меч на хлыст. Пока она замахивалась, я перехватил танта и, изменив его на Нагинату, метнул его прямо между ног Ирины, в сантиметре от нее. Оставшись без оружия, я сделал вид, будто собираюсь идти в ближний бой, на что боевая монахиня купилась. Когда она была уже рядом, готовясь нанести вертикальный удар катаной, я притянул свое оружие телекинезом и, изменив его форму под танта, отразил ее удар. После чего я разорвал дистанцию и решил заканчивать, а Киба с Зиновией все еще болтали, а не сражались. Для красивого окончания битвы, я решил провести один из моих любимых трюков, а именно, заморозить поле боя. Запустив заклинание, я стал приближаться и, пока Ирина пыталась устоять на ногах, отметил еще три смертельных удара и в последнюю секунду увернулся от размашистого удара посохом или просто длинной палкой. Ирина быстро сообразила, как стоять на льду, но вот ее скорость значительно упала. Я же прекрасно скользил по корке льда, отмечая свои удары. Она пыталась найти способ сражаться, но не успела, так как лед под ее ногами превратился в цепи и заклинания ледяных оков полностью ее связали. Даже в таком положении она была рада такому бою и не хотела сдаваться, так что мне ничего не осталось, кроме, как ждать и смотреть за боем Кибы и Зиновии. Пока мы сражались, они, в основном, болтали и всего раз сошлись, скрестив мечи, так что настоящий бой еще не начался. Достав ведро попкорна, я создал себе удобную сидушку со спинкой из льда и закинул первую горсть. Хрум. На этот звук сразу выползла Фис и тоже стала брать попкорн, но всего по одной штуке. Хрум, хрум. Бой начался, и Киба сразу создал стихийные мечи льда и пламени, попытавшись задеть Зиновию их эффектами, а не клинками. Идея хорошая, он уже понял, что любой из экскалибуров легко ломает его мечи. Хрум, хрум. Я глянул на Ирину, которая уже не пыталась вырваться, а также внимательно смотрела за боем. Чтобы ей было удобнее, я создал еще одну сидушку и, связанную, переместил ее туда, после чего она молча мне улыбнулась и, глянув на попкорн, открыла рот. Хрум, хрум, хрум. На этот тройной хруст повернулась Зиновия, осуждающе смотря на нас, и блондинчик решил воспользоваться этим моментом для атаки. К его огромной печали боевая монахиня ожидала подобного удара от демона и в последний момент вставила острее меч в землю, разрушив все вокруг и устроив небольшое землетрясение. Хрум, хрум, хрум. До нас эта ударная волна не дошла, зато пришла Каника, которая тоже потребовала себе места и попкорна. Отказывать белой кошке я не стал и обеспечил всем необходимым. Хрум, хрум, хрум, хрум. Вот это уже начало бесить не только Зиновию, которая бросала на нас недовольные взгляды и даже пыталась крикнуть, чтобы мы относились к этому серьезно, но каждый раз ей мешал Киба. Самого коня это тоже жутко бесило, тем не менее он старался концентрироваться на бое и пользоваться отвлечением противника, к сожалению, это ему не помогало. Зиновия спокойно отражала все его удары и ломала мечи. Хрум, хрум, хрум, хрум. Поняв бедственность своего положения, Киба решил пойти ва-банк. Он создал тяжелый двуручник и пытался пересилить Зиновию, но этот меч разлетелся, так же как и все предыдущие. Хрум, хрум, хрум, хрум. После чего Зиновия решила заканчивать, для чего просто ударила своего противника, навершием в живот. Чтобы еще и морально победить, монахиня решила дать простой и очевидный совет по использованию сильных сторон. Хрум, хрум, хрум, хрум. После этого она подошла к нам и стала осуждающе смотреть. Хрум, хрум, хрум, хрум. Я еще раз переспросил у Ирины, не хочет ли она сдаться, но та вновь с улыбкой отказалась. На что я пожал плечами и достал из инвентаря газировку. Ша-ша-ша. Зиновия просто приложила руку к голове, а после замахнулась, чтобы разбить лед, наверное. Смотреть, что конкретно она собиралась сделать, я не стал и просто заковал ее. Хрум, хрум. А Каника и Фис решили и дальше всех злить. Тут уже Ирина решила перестать дурачиться и признала поражение, так как ее напарница уже была в бешенстве и покрывалась пятнами. Когда я освободил их, они сразу пошли на выход, но, на мой последок, Ирина предложила еще раз покувыркаться. Как я мог отказаться, но поле боя лучше сменить на постель. От такого предложения она вся покраснела и ускорилась. Как только они ушли, Риас устроила мне небольшой допрос по поводу монахинь, но сказать что-то конкретное было трудно. С ними можно иметь дело, они держат свое слово и даже достаточно разумны, чтобы принять отличную от обыденной для церкви точку зрения. Большего ей и не требовалось, так что она отпустила всех кроме Акина, так как ей еще нужно поговорить с Соной и разработать план на случай катастрофы. Проводив Асию домой, я отправился в соседний город, чтобы набрать бандитов, а то мои уже закончились. Найти их несложно, хотя нужно как-нибудь автоматизировать этот процесс. Набралось их достаточно на ближайшее время, и заперев их в иллюзорном пространстве, я уже собирался начать откачку энергии, но со мной связался Азазель, предложивший встретиться на реке и порыбачить. Как и обещал он, подготовил часть своих исследований про божественные механизмы. Для ознакомления он дал мне своего рода синопсис. Все было замечательно и стоило куда большей цены. По одним названиям я уже предполагал, что смогу решить массу своих проблем и даже не получить новых. Не сомневаясь, я дал ему себя просканировать. Весь процесс я старался контролировать и не дать увидеть лишнего, и возможно у меня даже что-то получилось. Немного подумав и проведя краткий анализ, Азазель сказал, что я хожу по очень тонкому льду и играю с опасными силами. Это я и так знал и, не желая развивать тему, перевел ее на Кокобеля. Тут уже Азазель не захотел ничего говорить и лишь заявил, что пока вмешиваться не будет. Если все выйдет из-под контроля и будет угрожать миру, то он пришлет своего человека, а до этого разбирайтесь сами. На этом разговор сам собой закончился, да и рыбалка тоже. Перед тем, как уйти, я спросил по поводу Риналь, но Азазель махнул, мол, сам разбирайся, судить ее ни за что не будут, как и преследовать, по крайней мере падшие. Дальше я всю ночь просидел, разбираясь в данных Азазеля, и могу сказать, что он проделал огромную работу. Тут было все от того, как извлечь механизм, даже не убив носителя, и после аккуратно приварить к себе и настроить под себя. Вот последним я буду заниматься, когда вновь сяду вытягивать энергию, а то не могут же быть те настройки настолько бесполезны. К утру мои планы поменялись достаточно значительно. Один из потоков, который продолжал искать способ хранить Бахьянь, наткнулся на кое-что. Оказывается, кровь ангелов после своеобразной обработки может хранить эту энергию, но не более 10-12 часов. У меня была кровь падших, что тоже подошла, так что все утро ушло на создание кровавых кристаллов. Зато после я оставил Ардиса следить за процессом. Сам же я, к сожалению, отправился на занятие, одно, последнее. Шел я не ради него, а для того, чтобы на пути из академии наткнуться на монахинь, которые всю ночь патрулировали город. Сейчас они просили милостыню на одной из людных улиц. Если причина будет, как и в каноне, то я буду разочарован ими. На выходе меня ждала Каника, которая просто молча пошла со мной. Есть у меня предположение, зачем она тут, но как начать этот разговор, я не знаю. К счастью, мне и не пришлось. Ты знаком с моей сестрой? Слегка притормозив, Каника внимательно посмотрела в мои бесстыжие глаза. Да, я знаю одну черную кошку. Говорить я решил максимально несерьезно, так было проще. Ты по ее просьбе прибыл сюда? Сказала она максимально грозно, как будто если я не так отвечу, то сразу попаду за решетку. Нет, сюда я прибыл бы даже если бы не встретил ее. Кажется, такой ответ ее не устроил, хотя это чистая правда. Тогда зачем ты все это время мне намекал и показывал, что знаком с ней? Ты хочешь меня похитить и увести к ней? Что забавно, в эмоциях у нее не было такой уж неприязни к этой идее. Жаль, но делать этого я пока не собираюсь. Это, конечно, хорошая идея, может быть и стоило так сделать, но не сейчас. Просто очень ленивая черная кошка очень любит свою маленькую сестренку Широни. Это неправда, иначе она бы меня не бросила, и не называй меня так. Не думал, что ты можешь кричать. Я ведь с твоей сестрой разговариваю каждые несколько дней, и каждый раз она спрашивает, как ты, почему она тебя бросила, я тоже знаю, но лучше тебе об этом говорить с ней. Если ты хочешь, могу хоть сейчас организовать вам связь, и вы все решите, или просто убедишься в моих словах. Нет, не надо, я не знаю, что ей сказать. Если передумаешь или будешь готова, просто скажи. Еще твоя сестра хотела, чтобы я тебя соблазнил. Что, зачем? Ну, как я понимаю, для того, чтобы сблизиться через постель, наверное. Но это бред, как бы это помогло, не знаю, но как будешь с ней общаться, попроси ее не напоминать мне об этой ее просьбе каждый раз. Хорошо. После этого Каника замолчала и погрузилась в свои мысли. А мы дошли до улицы с магазинами, где просили милостыню две закутанные в плащи монахини. Даже следя за ними и зная, что будет, я не предполагал, что они будут делать это, так с мечами наперевес стоять на улице. Кажется, большинство прохожих приняли их за косплееров и поэтому обходили стороной. Если бы они сняли плащи и предложили сфотографироваться, то собрали бы больше денег, уверен в этом на 100%. Указав Каника на монахинь, я сказал, что пойду помогу этим горе-воительницам, так как они мне все же не совсем чужие. Каника просто кивнула, не выплывая из своих мыслей, и хвостиком пошла за мной. Да уж капитально я ее загрузил, но да ладно, она умная девочка, так что во всем разберется. Монахинь я просто позвал за собой в кафе, где они поели, кажется, за 10. Пришлось даже небольшой гипноз на официанта кинуть и отвод глаз поставить. После этого они благословили нас за доброту, отчего Каника сморщилась, зато пришла в себя и стала слушать. Я же стал узнавать подробности их миссии и зацепки, которые у них есть. Оказалось, что у них нет ничего, мечи украли из Ватикана, при этом убив кучу священников. Все это провернули благодаря своему человеку, который смог провести достаточно большую группу людей с собой под покровом ночи. Чтобы сдвинуть их расследование с мертвой точки, я рассказал им о Фриде и его столкновении с Кибой, а после предложил свою помощь. Они, конечно, удивились, а когда я сказал, что никакого контракта не будет, то засыпали меня вопросами. Объяснить им что-либо я не мог. К счастью, Каника сказала о неразглашении и что я не могу объяснить. Она тоже решила присоединиться и не рассказывать об этом Риас, но только если мы возьмем с собой Кибу и если что, дадут ему уничтожить меч. Ирина была против, но вот Зиновия, подумав всего пару минут, согласилась и обосновала это тем, что им двоим не справиться. После этого мы нашли нашего коняшку и объявили ему, что он с нами. Он, конечно, был против, но Каника посмотрела ему в глаза, и он сразу сдался. Даже рассказал нам всем свою грустную историю и заставил боевых монахинь всплакнуть и признать, что иногда в церкви творят ужасы. Вся эта замотивированная банда уже хотела отправиться на поиски, но я их обломал, тем, что сейчас в городе их точно нет. Поэтому все разошлись, точнее, Зиновия и Ирина пошли искать, не доверяя моим заклинаниям, как и Киба, а вот Каника решила пойти отдохнуть и сделать уроки перед возможным боем. Я же сразу отправился к преступникам и стал выкачивать из них бахьянь, уже мечтая о том, когда система будет мне его вырабатывать самостоятельно. Также для новой тренировки я решил вспомнить классику и стал тренироваться под увеличенной гравитацией, в дополнение к трем божественным механизмам. Это должно не только сделать меня сильнее физически, но и укрепить мое тело, а с ним и душу. Полноценно тренироваться по такой программе буду позже, а сейчас нужно проработать решение проблемы с крушителем баланса Драйга. После даже неподробного изучения информации от Азазеля у меня появилась идея разбить третий этап ритуала на еще два этапа и изменить их. Для первого мне нужно относительно немного, и во время него я приварю последние механизмы и еще исправлю кривизну всех предыдущих. Во время него же можно попробовать сломать скорлупу и использовать ее части для укрепления оболочек. Для полноценной реализации этого плана не хватало информации, но это вопрос одного дня. Сейчас же нужно пытаться адаптировать механизм, для чего его нужно призывать как можно чаще. Думаю, раз 50 должно хватить. Параллельно этому, так как просто сидеть и призвать отзывать броню было нельзя, нужно хотя бы минут 10 в ней просидеть, я стал изучать ее возможности. Способности механизма были достаточно просты, так усиление работало на любые мои действия, передача действовала на любые действия того, кому я их передавал. Проникновение проверить не удалось, так как не было подходящей цели, но вот просто активировать получилось. После я попробовал совместить силы Драга и возможности других механизмов. Результат был отличный и более чем удовлетворил мои пожелания. Даже Драйк признал, что они не бесполезны, но все равно составляют не более процента моей силы, а он, в свою очередь, 80%. В небольшом перерыве, пока я заменял бандитов, за раз я вытягивал силы не более чем из 5, большее число мешало мне тренироваться. Драйк высказал, что у него плохие предчувствия по поводу будущих событий. Тут я не мог с ним не согласиться, поэтому я хотел успеть собрать достаточно энергии для последнего этапа ритуала и вместе с ним приварить себе последнее кольцо. В теории я уже и сейчас способен с ним сражаться, но после того, как закончу тренироваться с крушителем баланса Драйга, но лишней подготовки не будет. Ночью я засек Фрида, он странно мелькнул всего на пару минут и сразу же исчез, хотя после еще несколько раз появлялся на разных датчиках. Видимо, он использует что-то необычное для сокрытия. Мои то датчики рассчитаны на демонов и других им подобных, тех, кто всегда фонит силой. О сбоях я сказал и остальным, на что они сделали вид, будто так и знали, и вообще магия фигня. По итогу мы разбились на 3 группы. Я с Каника, монахини, Акиба был в одиночку, как самый быстрый и злобный. Город мы тоже примерно поделили на 3 части, и я выдал всем передатчики по типу тех, что для игры создавал Риас, но работающих только в городе и недалеко от него. Каника пришла гениальная идея переодеться в одежду священников и, так сказать, ловить еретиков на живца. Вместо того, чтобы переодеваться, я сделал демонам небольшие, буквально одноразовые артефакты с иллюзиями. Как только мы разошлись, то Каника, воровато осмотревшись, поманила меня пальцем. Опустившись к ней, я услышал очень тихую просьбу, Как только закончится эта заварушка со святыми мечами, связаться с ее сестрой. Я на это просто улыбнулся и кивнул. После этого начались достаточно странные догонялки, так как Фрид искал Зиновию и Ирину, чтобы забрать их мечи, они искали его, но даже без моего серьезного вмешательства они не могли пересечься. Всего пару раз пришлось создать иллюзии, скрыв их друг от друга. Понятное дело, этой ночью никто никого не нашел, и все были жутко недовольны, но в 5 утра разошлись. После этого я отнес коника домой, конечно же по воздуху, даже одел в шлем с прорезями для ушей, но она их не выпустила. На следующий день я забил на занятия и даже не появлялся там и все время просидел в башне. Почти до 12 ночи я тренировался и выкачивал энергию. По итогу мне нужно собрать Бахиона с еще одной партией бандитов, и я буду полностью готов провести пересчитанный ритуал. Этим займется Ардис, пока я вместе с Каникой и идиотами буду гоняться за мечами. Вообще Драйк убеждал меня, что все эти действия излишни, так как сил справиться с Кокобелем у меня хватит. Наверное, он прав, но это не интересно. В таком темпе можно просто там повыживать и дождаться человека от Азазеля. Но это не мой метод, мне нужны тренировки и страшные ритуалы, как без них. Новый ритуал насколько меньше энергии требует, настолько же и сложнее предыдущего, зато теоретически он исправит все. Он приварит новые механизмы и исправит соединение остальных механизмов, разрушит скорлупу и полноценно присоединит ко мне Драйга, а ее остатки пойдут на создание своего рода брони для моей души. На это уйдет все мои запасы маны, но я их быстро восстановлю с помощью колодца. Вечером того же дня, мы вновь отправились искать еретиков, и в этот раз я решил привести Кибу прямо к ним. Дело в том, что он уже терял терпение и потихоньку психовал. Мы разделились только на две группы, так что Киба шел вместе со мной и Каникой. Уже через полчаса я сказал всем, что засек сигнал и направил их в какой-то парк или лесок на окраине города. Тут было какое-то здание, функционал которого мне был непонятен от слова совсем. Просто кирпичный сарай странной формы в лесу на окраине города, как будто специально для темных личностей создан. Сразу стоило нам подойти, как из-за угла выскочил Фрид и стал орать, что убьет нас. На это я просто щелкнул пальцами и снял иллюзии. Это, конечно, удивило Фрида, но никак не повлияло на его боевой дух. Киба, только увидев в его руках экскалибур скорости, сразу бросился в бой. Вздохнув, я накинул на него ускорение, усиление и защиту, на Фрида же я наложил замедление и усталость. После этого я просто стоял и наблюдал за боем. Каника предлагала присоединиться и помочь, но этот бой нужен был Кибе, чтобы выпустить пар и сбросить напряжение. Иначе он начнет совершать глупости на пустом месте, а впереди нас ждет проблема побольше. Приняв мою мысль, Каника осталась в полной боевой готовности, а я же, смотря на меч Фрида, думал, что нужно будет захватить кусочек обыденного экскалибура. Зачем он мне, не знаю, но вряд ли я еще где-нибудь найду что-то такое. Для этого нужно, чтобы Киба прошел через свою арку и обзавелся новым мечом. Он, кстати, мне тоже интересен. Мои размышления прервал новый персонаж, что до этого прятался в здании. Вышел он, сразу давая совет Фриду, как сражаться, а после обратил внимание на нас. От его взгляда аж противно стало. Киба от одного его вида впал в ярость и уже хотел напасть, но Фрид, используя силу меча, снял с себя заклинание и сильно прибавил в скорости, не позволив ему это сделать. Бульба Галилея, что-то знакомое. Кажется, я где-то это слышал, но где? Тебя по телевизору не показывали, Валпер Галилей, вообще-то. Возможно, ты слышал о моих достижениях в разных областях. До изгнания я даже претендовал на место кардинала. К сожалению, исследования для меня куда важнее. Не Вольва, тут точно что-то другое, но да ладно. Киба, если постараешься, то все еще можешь его обогнать. Он получил лишь 40% от максимальной силы меча. Я же говорю, меня зовут Валпер, и на удивление точное замечание. По отдельности эти мечи сильные, но не могут выдать полной силы. Только целый экскалибур способен на это. А как ты смог определить, сколько сейчас силы он дает? Все очень просто, Вальве. Не так давно, конкретно этот меч попал ко мне в руки. Тогда он выдавал, по моим скромным оценкам, примерно 30% своей силы. Я тогда с ним знатно наигрался. Вам очень нравится коверкать мое имя? Тем не менее, как вам это удалось? Я не чувствую в вас святой силы. Элементарно, Вульва. Для этого всего лишь нужно уметь делать так. После этого я выставил руку в его сторону и выстрелил лазерным лучом, пробив его руку, а следом сказал: «И вот так», и пробил вторую зеленым лучом. Тут же он закричал и приказал Фриду защищать его, и тот подскочил к нему, встав в стойку. В это же время подошли боевые монахини, так что Валпер приказал отступать. Пока все были ослеплены, я на всякий случай поставил маячок и на ученого. Кибой подошедшие монахини сразу же бросились в погоню. Играть в догонялки я не хотел, так что просто предложил Канико идти домой. Но не успела она мне ответить, как появилась красная и синяя печати переноса. Риас сразу стала спрашивать, как это понимать. Ну а я молчал, так как объяснения заставили бы меня раскрыть пункты договора. Так что я создал записку, в которой это и было сказано. Риас посмотрела на Сону и изменила вопрос на то, на что конкретно мы тут делаем. Тут уж мне нечего было скрывать, я так и сказал, что помогал старым знакомым найти и поймать вора. Также я не дал ей наказать Канико, так как та не вступала в бой, не вмешивалась в разборки и просто меня сопровождала. На это Риас просто сказала «Ой, все», и предложила идти домой. Там уже можно будет разобраться. Канико я предложил идти с нами, так как ситуация может измениться в любую секунду, и лучше всем быть в одном месте. Она не была против. Также мы позвали и Сону с собой, чтобы две хозяйки города могли принимать решение оперативно. В это же время Фрид и Валпер покинули город, и их маяки погасли. Каким-то чудом они смогли убежать от мотивированного Кибы под ускорением. Часть 78. Почти целые сутки я сидел и накапливал бахянь, пока вокруг ничего не происходило. Ритуал уже можно провести, но я тянул, так как был шанс, что я погибну. Такая возможность вскрылась при последних проверках перед ритуалом. Вообще при каждом ритуале был такой шанс, но он чаще всего не превышает 5%, тут же он был 50%. Если подкоплю еще немного энергии, то этот шанс опустится до 30%, что тоже очень много. Поэтому я оставил Ардиса следить за накоплением энергии, а сам отправился отвлечься и подготовить поле битвы. Для этого я решил не мелочиться, заминировал школьный двор, чтобы еретики сразу не заметили подставу. Я использовал обычные противопехотные и противотанковые мины. Магия была только во взрывателе, чтобы мины срабатывали от соприкосновения со святой силой. Помимо этого, я добавил возможность дистанционного подрыва и создал множество аномалий и помех для любого ритуала. Они смогут их убрать и нивелировать, но это даст мне дополнительное время. Также я хочу собрать данные об их ритуале, для чего увеличил количество датчиков и камер на территории Академии с нескольких десятков до сотни. Сразу после этого Риас собрала весь оккультный клуб и сказала, что мы должны вмешаться и остановить психов. Прямо сейчас фамильеры прочесывают город в поисках следов, но они скорее всего ничего не найдут, так как на моих системах слежения пусто. Будто специально противоречит моим словам. Фамильяр Канико нашел раненую Ирину. Переместившись туда, я стал проверять, почему до сих пор не могу засечь ни одну святую ауру. Система сейчас даже нас не отображала, а значит противник смог ее найти и сломать. Об этом я всем и сообщил. В это же время Асия залечила основные травмы, но не смогла привести ее в чувство. Так что, я переместил боевую монахиню в пентхаус, где она сможет отлежаться. Это все выглядело как явная ловушка, и стоило мне об этом подумать, из кустов выпрыгнул Фрид. Он сказал, что пришел договориться, но сразу после стал хвастаться своей коллекцией мечей, а после представил своего спонсора, Кокобеля. Падший архангел появился пафосно, ограничив пространство барьером, и стал смеяться, как сумасшедший. Пока он заливался моментом злодейства, я стал сканировать и оценивать его силы. Как оказалось, не так страшен черт, как я его себе представлял. Да, он сильный, сильнее меня без механизмов, но не настолько, чтобы его нельзя было победить. Более того, он даже не архангел, так как у него 5 пар крыльев, а не 6. Где-то была информация, что ему вырвали одну пару во время какой-то из войн, где он участвовал, но я не думал, что такое может на целый ранг опустить ангела. Раз так, то можно было бы прямо сейчас призвать перчатку и вломить ему, но буду следовать плану и сначала проведу ритуал. Закончив смеяться, он окинул всех безумным взглядом и сказал, что даст нам шанс остановить его и уничтожит город только через 3 часа. После одного предложения он снова начал смеяться, как ненормальный. Может, он под чем-то? После этого не было ничего интересного, так как он попросил нас вызвать подкрепление, чтобы ему было не так скучно, и, бросив копье, улетел в сторону академии. От атаки мы защитились совместным щитом, но все прониклись его пробивной силой. Главная особенность световых копий – в концентрированной силе на наконечнике. Благодаря этому сила при попадании куда выше, чем ангел мог бы выдать при любой другой атаке. Так как все видели, куда он улетел, то стали придумывать планы как-то суетиться. Мешать им я не стал и просто связался с Ардисом. Уже накопилось дополнительных 20%, так что пора. Прервав лихорадочное придумывание плана и стратегии, я стал раздавать указы и объяснять ситуацию. Во-первых, у нас и правда есть не менее 3 часов из-за подарка на школьном дворе. Риас и Сона хотели бы знать подробности, но я остановил их, так как на подробности нет времени. Во-вторых, сейчас им нужно поставить ограждающий барьер вокруг школы и ждать меня. Я же вернусь через 2 часа, может, немного быстрее, и тогда будем нападать. Все, конечно, были недовольны, но я просто заявил, что все сказал, и телепортировался в пентхаус с помощью гримуара. Сразу же я встретил Риналь, а ведь и ее можно задействовать. Идея пришла мне сразу, и я попросил ее помощь в битве с ее бывшим начальником. Она уже сейчас была готова отправиться, но я ее притормозил. Во-первых, она будет в группе поддержки, а во-вторых, до битвы еще есть время. Она, конечно, была недовольна таким раскладом, но дело в том, что со мной и демонами как Кокобелем будет играть, а ее, как предательницу, скорее всего сразу убьет. С этим она согласилась, а после отдала честь и сказала, что ждет приказаний. Оставив ее готовиться в основном морально, я переместился в иллюзорное пространство, где все было готово для ритуала. Мне оставалось только выдохнуть и сесть в центр монструозной конструкции. Этот ритуал полностью отличался от предыдущих, пришлось сильно все переработать. Один основной круг был почти под 50 метров в диаметре, а ведь были еще и дополнительные. Началось все с грубого приваривания последнего механизма, после чего алгоритм ритуала стал практически отдирать и перепереваривать все механизмы, начиная с первого. Это было больно, но лучше, чем я ожидал. Пока ритуал не дошел до драйга, тут боль усилилась, а мое сознание оглушил драконий рев. Скорлупа вокруг него была аккуратно разрезана, и зеленый кристалл, похожий на жемчуг, был напрямую интегрирован в мою душу. В этот момент мой внутренний мир содрогнулся и стал разрушаться, но благодаря работе потоков сознания все ограничилось появлением вулкана, в котором теперь обитал образ драйга. После этого остатки скорлупы были разделены на меньшие куски, и ими я усилил душу, создав своеобразный каркас, проходящий через все оболочки и поместив заплатки в самые слабые участки души. Это должно помочь стабилизировать мою душу и уплотнить энергию. После этого началась самая главная часть, а именно поток концентрированного бахиона, который стал вливаться в меня, равномерно осаждаясь на каждой оболочке. Это отразилось и на теле, в некотором роде сжигая его, но тут в дело вступали лечащие слои ритуала, создавая мне регенерацию, которой Феникс позавидует. Все это длилось почти час, и в конце стартовала мини-версия того оригинального ритуала, и моя душа была проткнута не толстыми стержнями, а иглами. После этого на 5 минут я даже вырубился, но Ардис быстро подоспел и влил в меня порцию слез Феникса, что быстро поправило мое здоровье и залечило раны на душе. Мои личные запасы энергии закончились, так что я подключился к колодцу маны и перебрался в ванну из лечебных зелий, стал медитировать, проверяя результат. Можно было бы проверить и статус, но с ним я скорее всего зависну надолго. Лучше посмотрю его после всего этого или еще позже, но так, по скромным оценкам, я стал сильнее, магии стало больше, и она стала плотнее, а душа стабильна, как никогда. Насладившись расслабляющей лечебной ванной, я вылез из нее и стал готовиться к бою. И для начала я наложил на себя защитные руны от физических и энергетических атак, а также маскировочные. С этим резким подъемом силы я теперь могу накладывать на себя 3 рунных цепочки, а также, судя по ощущениям, у меня начал формироваться новый поток сознания. Хотелось бы узнать, что там с энергией механизмов, но Драйк отказался разбираться. Пока во мне столько энергии, ему просто ничего не видно. Новый механизм, который я просто обозвал волшебной пушкой, в базовой форме выглядел, как массивный браслет с драгоценным камнем, а в режиме крушителя баланса, как рельсовое оружие, идущее из-за плеча. Механизм позволял стрелять заклинаниями на любое расстояние, независимо от их дальности. Эти снаряды летели с невероятной скоростью и могли быть дополнительно усилены в 2-4 раза. Чем-то это было похоже на возможности Драйга, но ограничено лишь двумя множителями. Еще в пушке была своего рода базовая атака, некое универсальное заклинание, чья мощность варьировалась от практически безвредной волшебной искры до магической кометы. Полазив в настройках и просчитав несколько вещей, я смог перенастроить это заклинание под мою энергию, добавив ему ледяной эффект. Позже попробую его доработать и встроить в него и другие стихии. В браслете было много встроенных способностей, поэтому в нем не было слотов для хранения энергии, точнее, был только один слот, в который нужно было заряжать заклинание для выстрела. До объявленного через 3 часа боя остался еще 1 час и 10 минут, так что можно было выдвигаться. По моему плану, Ривналь будет вместе со Студсоветом держать защитный купол. Ее конкретная роль в этом – контроль энергии, поступающая из колодца. Она, конечно, была недовольна своей пассивной ролью, но ничего против не высказывала. А ведь ей придется сдерживать ядерную бомбу магического происхождения, если мы не справимся. Этот факт ее приободрил, и она стала ждать сигнала перед вратами в башне. Демоны пока поставили только скрывающий купол, чтобы простые люди не заметили пернатого эльфа на троне. После моего появления все ополчились на то, что я слишком долго и вообще нужно было атаковать сразу же, но я их не стал слушать и просто поставил арку портала, достал детонатор времен Второй мировой. После этого все как-то притихли, а я взорвал оставшиеся бомбы, и от места проведения ритуала послышался достаточно грубый мат. Подробно рассказывать план я не стал и просто отдал команды, которым демоны неохотно подчинились. План в 3 словах заключался в том, чтобы прийти, увидеть, победить. Сона со своим студсоветом будут держать купол, а все остальные пойдут в атаку. Риас согласилась с тем, что план рабочий, и спросила, смогу ли я победить Кокобеля. Конечно, смогу, тем более сейчас, но не мгновенно, мне нужно собрать некоторые данные. Именно так ей и ответил. Она просто кивнула и скомандовала всем разбиться на команды и прикрывать друг друга. Здравая, кстати, мысль. Сона же была в шоке и попыталась нас образумить тем, что это даже не звучит как план. На это мне нечего было сказать, продумывать хитрую атаку бесполезно, так как поодиночке никто не сможет ощутимо ранить падшего, а чего-нибудь типа артиллерии РЗО у нас нет, чтобы хотя бы потрепать всех там присутствующих. На этом Сона просто замолчала, а я стал думать, где мне достать гаубицы. Идея с артиллерией мне очень понравилась. Ладно, придется самому их собрать или поручить это големам под присмотром нового потока. План, конечно, хороший, и я его полностью одобряю, но зачем здесь падшая? В том плане, что с этой задачей прекрасно справится Ордис. Он же у тебя никак не задействован, да и не то, чтобы контролировать поток энергии, вообще было нужно. Тут ты, конечно, прав, но нужно же показывать Ривналь в хорошем свете и то, что она на нашей стороне. Тем более, что она сама хочет помочь и отречься от своего прошлого, а тут такой повод. Понятно? Манипулятор в подгузниках, настолько топорно, что даже может сработать. Тебе еще учиться и учиться. Вот, не видно, что ты ученик Лаки, вот совсем. Где хитрые интриги? Где коварные планы?